Глава 21. Он протянул руку к тумбочке и взял оттуда книжку с кроссвордами и карандаш. «Скажите, как правильно отказ написать? В свободной форме или у вас тут бланки специальные есть?» «Михаил Вячеславович, вы же понимаете, что без операции это конец. Вопрос нескольких дней, максимум недели». «Плевать». Он отвернулся к окну, не глядя на меня. Карандаш в его руке дрожал. «Все равно помру. Если не от язвы на столе, то от кровотечения в палате. Какая разница?» «Разница огромная», — я наклонился вперед. «После операции у вас есть почти 100% шанс выжить и забыть об этой проблеме навсегда. А без нее у вас нет ни одного шанса». Кулагин только горько усмехнулся. «Шанс? Лекарь, вы знаете, сколько я видел на своем веку этих ваших шансов? У моего младшего брата тоже был шанс. 99% успеха, так нам говорили. Простая операция, говорили. Обычный аппендицит. А он так и не проснулся после наркоза. Так вот оно в чем дело. Дело не во внуке, а в его страхе. Если дать ему повод зацепиться за что-нибудь, он сбежит из больницы и уже сюда не вернется. Точнее, вернется, но уже в другое отделение. Холодное такое. «Да в морг он заедет!» — как всегда был прямолинейный Фырк. «Ты, как всегда, прав, мой пушистый друг», — сказал я мысленно. Я откинулся на спинку стула, понимая, что простыми уговорами тут не поможешь. Нужно было дать ему выговориться. «А когда это было?» — спросил я. 27 лет назад. Его голос стал глухим. «Мне тогда было 23, ему 19. Вся жизнь впереди. Только-только поступил в университет, с девушкой хорошей встречался, а потом бац — и нет человека. Редкое осложнение, так нам сказали. Непредвиденная реакция на анестезию. Знаете, что самое страшное в этой истории, лекарь?» «Я молча ждал». «Я привез его тогда в больницу. Сам. Это я настоял на немедленной операции. А он до последнего упирался, говорил, что не так уж сильно и болит. Хотел до утра подождать. А я хороший старший брат. Я испугался, заставил его. Подписал все бумаги, и вот результат». «Ой, какой же упрямый дурак!» — прозвучал у меня в голове возмущенный голос Фырка. 15 лет грызет себя из-за того, в чем абсолютно не был виноват. Двуногие, вы такие нелогичные!» Как бы то ни было, я мысленно согласился с фамильяром, но вслух сказал иное. «Михаил Вячеславович, вы тогда спасали жизнь своего брата, и вы сделали абсолютно правильно все. Аппендицит мог разорваться в любой момент, а промедление могло убить его». «Могло, а поспешность убила». Он покачал головой. «И теперь сам я должен лечь под нож, да? Нет уж, спасибо. Лучше я уж тихо в своей постельке». Я посмотрел на него. Страх и чувство вины въелись в него так глубоко, что никакие логические доводы до него уже не могли достучаться. Нужно было действовать иначе, бить в самое сердце. «А вы о внуке-то подумали?» — тихо спросил я. Кулагин вздрогнул. «А что с ним?» «А то, что он будет расти без деда. Вы сможете подержать его на руках сейчас. А что потом?» «Не смейте!» Он резко повернулся ко мне. В его глазах блеснула ярость. «Вы считаете, я не думаю об этом? Полагаете, мне легко, да? Но какой будет толк, если я умру на столе, как мой брат? Они потеряют меня в любом случае». «А ежели не умрете?» Я протянул руку и легко коснулся его плеча. И одновременно я пустил по руке тонкую, почти неощутимую струйку своей искры, не лечебную, успокаивающую. Такую, что мягко снимает панические атаки и проясняет мысли. Кулагин слегка расслабился, стена агрессии, которую он выстроил вокруг себя, дала трещину. «Послушайте меня». Я говорил спокойно, размеренно. «Не стану вам врать. Любая операция — это риск, реальный риск. Статистику про 1% я вам приводить не стану, потому что, когда речь идет о твоей жизни, статистика вообще не имеет никакого значения. Но я могу вам пообещать иное. Я посмотрел ему прямо в глаза. Оперировать вас будет лично мастер-целитель Игорь Степанович Шаповалов. Это один из лучших хирургов во всей области, с колоссальным опытом именно в таких операциях. Вы будете в самых надежных руках, какие только можно найти. А я лично прослежу, чтобы все прошло идеально. Потому что эта операция моя первая в этом статусе, и я не позволю, чтобы что-то пошло не так. Здесь мой личный интерес. Я лично проконтролирую каждую мелочь, — продолжил я вслух. Каждый ваш анализ до и после, каждую нитку, каждый шовчик. Я буду рядом с вами от начала и до конца. Кулагин долго молчал, глядя на меня, то на разорванный бланк отказа в своих руках. «Лекарь, а что, если я все-таки умру?» «Не умрете», — твердо сказал я. Так, будто это был не прогноз, а неоспоримый факт. «И все потому, что у вашего внука должен быть дед, а у вашей дочери отец, и я сделаю все, чтобы так и было». Он медленно, очень медленно скомкал бланк, затем порвал его на мелкие куски. «Ладно, хорошо, я согласен, но если что, ничего не будет». Я поднялся. «Операция завтра утром. Сегодня мы проведем полную подготовку, и, Михаил Вячеславович, ваш брат, я уверен, гордился бы вами сегодня. Вы принимаете очень мужественное решение». Я вышел из палаты Кулагина, чувствуя себя, будто провел не короткий разговор, а сложную психологическую операцию. Убедить человека, травмированного прошлым, снова довериться лекарям, задачка порой посложнее, чем удалить аппендицит. Но, кажется, у меня все получилось. Теперь же нужно было сделать все, чтобы это доверие оправдалось. Я мысленно начал прокручивать в голове план на остаток дня. Нужно было подготовиться самому. Но не успел я сделать и пары шагов, как из-за угла, как чертик из табакерки выскочил Семен Величко. Он явно разыскивал меня, потому как на его лице была написана решимость, смешанная с его обычной неуверенностью. «Илья, наконец-то я тебя нашел! Ух! Посмотришь, пожалуйста, анализы по Веревкину. Ну, тому, новому, с болями в животе. Они только что пришли из лаборатории». Он протянул мне планшет. Я открыл файл, пробежал глазами по цифрам. Биохимия почти норма, печеночные ферменты слегка повышены, но это не критично. А вот уровень амилазы в крови... Ох, ёшкин кот, в 4 раза выше нормы. И липаза тоже. Я удовлетворенно кивнул, картинка была ясна. «Отлично, Семен». Я вернул ему планшет. «Как видишь, твоя первоначальная теория подтвердилась. Это не гастрит и не язва. Это хронический панкреатит в стадии обострения. Поэтому у него и были такие непонятные боли, которые не снимались обычными спазмолитиками. Ты отлично справился, что проконтролировал все анализы». Величко буквально расцвел от похвалы. «Правда, спасибо. А я так переживал. И что теперь с ним делать?» «Да ничего сложного. Голод, холод и покой», — я усмехнулся. «Назначай ему строгую диету, ферменты и обезболивающие. Через парочку дней будет как новенький. И можешь готовить к выписке». Величко активно закивал и собирался было уже идти, но я его остановил. «Кстати, теперь, раз уж ты мне так вовремя подвернулся, у меня к тебе будет еще одно ответственное поручение». Я достал свой блокнот и начал быстро писать. «Слушай меня внимательно. Итак, пациент Кулагин, 3-я палата, плановая операция, она завтра утром. Мне нужны его анализы, причем срочно. Вот список. Развернутая биохимия с акцентом на показатели печени, почек и электролиты. Полная коагулограмма, включая МНО, АЧТВ и фибриноген. И обязательно группа крови и резус-фактор. Даже если они есть в истории, все нужно перепроверить. Все должно быть готово к вечеру и лежать у меня на столе. Справишься?» Он старательно покивал, быстро конспектируя в свой планшет. «Справлюсь. «А можно я буду присутствовать на операции? Мне бы хотелось посмотреть, как у такого сложного пациента все будет проходить». «Не можно, а нужно». Я похлопал его по плечу. «Наблюдай, учись. Тебе это будет очень полезно в будущем. Но для начала спроси у Шаповалова. Вдруг он будет против. И Семен, лично проследи, чтобы лаборанты не халтурили. Это очень важно». «Есть!» И он чуть ли не отдал мне честь, и сияя умчался выполнять поручение. «Вот это энтузиазм!» Хихикнул у меня в голове Фырк. «Ну прям комсомолец на стройке пятилетки. Ты его так натаскаешь, что он в мастера-целители раньше тебя выбьется». «А ты откуда про комсомол-то знаешь?» — мысленно усмехнулся я. Но ответа, разумеется, не последовало. «Пусть учится. Толк из него действительно может выйти. Главное — побороть неуверенность». «А, кстати, о толковых специалистах!» Фырк вдруг стал серьезным. «Для завтрашней операции тебе потребуется анестезиолог. И я б на твоем месте заранее поинтересовался, кто будет в бригаде». «Но я так и собирался». «Только сначала дождемся распределения. Что за паника?» «Ну смотри». Фамильяр пожал своими невидимыми плечами. «Просто если это будет старый пень Кондратьев, то с ним ты намучаешься. Он работает по методам прошлого века, анестезию подбирает на глазок и привык чуть что поливать пациентов искрой, как из ведра. Это очень рискованный тип». Я направился к сестринскому посту, чтобы официально внести в журнал назначение для Кулагина. За стойкой, уткнувшись в какие-то бумаги, сидела Кристина. Выглядела она, прямо скажем так, неважно. Бледная, похудевшая, с темными кругами под глазами. Эта двойная игра ее явно изматывала. «Привет, Кристина». Она вздрогнула, как от удара, и медленно подняла на меня свои огромные испуганные глаза. «Привет, Илья». Мы оба старательно делали вид, что между нами не было того напряженного разговора в кафе, что я не знаю о преступных схемах ее дяди, что она не дрожит от животного страха при каждой нашей встрече. Мы играли в коллег. «Вот же ж актриса Погорелого театру!» — возмущенно прошипел у меня в голове Фырк. «Глазки строит, улыбается, будто ничего и не было. Вот шельма. А сама, небось, думает, как тебе яду в кофе сыпануть». «Уймись, Фырк, она боится». Мысленно одернул я его. «Это нормально, поэтому не мешай». «Кристин, мне нужно подготовить пациента Кулагина к завтрашней операции», — сказал я вслух ровным профессиональным тоном. «Стандартная подготовка операционного поля сегодня вечером». «Конечно, я все сделаю». Она сделала пометку в журнале. «Кстати, поздравляю тебя с получением ранга подмастерья. Я слышала, ты блестяще сдал экзамены во Владимире». «Спасибо». Я позволил себе легкую улыбку. «Можно сказать, что повезло с экзаменационным рейсом». «Нет. Нет-нет, это не везение». Она попыталась улыбнуться в ответ, но вышла как-то кривенько и натянуто. «Это талант». Неловкая пауза затягивалась. Нужно было переходить к делу. «Кристина, мне нужно знать, кто завтра будет анестезиологом на операции у Кулагина. Можешь посмотреть в системе?» «Да, сейчас». Она с облегчением повернулась к компьютеру, и ее пальчики забегали по клавиатуре. «Так, операция Кулагина, резекция желудка, завтра в 8:00. Анестезиолог, да, уже назначен. Сейчас тебе запишу». Она взяла небольшой листочек бумаги для заметок и аккуратно вывела на нем имя и фамилию. Затем, оторвав, протянула мне. В момент, когда я забирал бумажку, наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Ее рука была ледяной, как у покойника. «Спасибо. Хорошего тебе дня, Кристина». «И тебе», — пробормотала она, снова уткнувшись в свои журналы. Я отошел за угол коридора, чтобы нас не было видно, и развернул листок. Сверху ее аккуратным каллиграфическим почерком было выведено: «Воронов Артем Николаевич». Ниже, мелкими, почти неразборчивыми буквами, была сделана приписка: «С дядей пока никак, прости, я стараюсь». Я усмехнулся и, сложив бумажку, убрал ее в карман. «Ха! Я ж говорил!» — торжествующе возопил у меня в голове Фырк. «Артем Воронов — это тема! Это именно тот парень, о котором я тебе говорил! Вселенная на нашей стороне, двуногий. С ним ты сработаешься идеально, 100 пудов. И чем же он так хорош, позволь мне спросить? Да он же молодой, башковитый! С энтузиазмом вещал Фырк. Не из тех старых пней, кто тупо льет препараты по протоколу и чуть что заливает пациента искрой. Этот думает, анализирует. А самое главное, он не боится нового, и он тебя поймет. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. По крайней мере, один адекватный человек в операционной бригаде, кроме меня и Шаповалова, это уже неплохая новость. На моей первой официальной в этой жизни операции должно все пройти без сучка и задоринки. И я подготовлюсь к этому максимально. Кабинет магистра третьего класса Аркадия Платоныча Журавлева больше напоминал музей, чем рабочее помещение. Тяжелые дубовые панели на стенах потемнели от времени, со строгих портретов предшественников в массивных золоченых рамах взирали суровые, неодобряющие суеты лица, а огромный стул из красного дерева, заваленный стопками бумаг, казалось, занимал половину всего пространства. Здесь все говорило о власти, традициях и незыблемости гильдейского порядка. За столом, кроме самого Журавлева, расположились трое. Павел Андреевич Демидов, его заместитель по учебной части, Леопольд Константинович Величко, который теперь был не просителем, а полноправным участником совещания, и еще один пожилой гильдеец, Харитон Ростиславович Шубин. «Ну-с, продолжим, господа». Журавлев откинулся в своем массивном скрипучем кресле, сцепив пальцы на животе. «Теперь давайте перейдем к вопросу о кадрах. Леопольд Константинович, вы, кажется, хотели что-то сказать». Величко прочистил горло. «Да, Аркадий Платоныч, хотел бы вернуться к кандидатуре подмастерья Разумовского из Мурома. В прошлый раз нам не удалось детально обсудить его перспективы из-за, ну, известных вам обстоятельств». «А что тут обсуждать?» — проворчал Харитон Ростиславович. «Выскочка. Классический. Нарушитель субординации. Я читал рапорт Демидова о его поведении на экзамене». «Выскочка, который, между прочим, на следующий же день поставил точный и окончательный диагноз барону Ульриху фон Штальбергу», спокойно парировал Величко. «Вы вообще-то слышали подробности? Это была поразительная, блестящая диагностика. Редчайшее эндокринное заболевание, которое лучшие лекари Владимира не смогли определить в условиях элитной частной клиники». «Ха-ха-ха! А нечего нашим аристократам по частным клиникам лечиться!» — фыркнул старик. «В городские больницы пущай ходят. Деньги гильдии приносят, а не каким-то там сомнительным коммерсантам». «Коллега, коллега!» — Журавлев сукоризной покачал головой. «У всех лекарей, получивших лицензию гильдии, одинаковое образование. Так что не стоит делить нашу медицину на правильную и неправильную». Кроме того, в разговор вмешался Демидов. «Есть еще парочка обстоятельств. После истории с Волосенковой магистр Алексей Воронцов очень заинтересовался личностью Разумовского. Он прямо так и сказал, что хочет с ним встретиться, как только появится возможность». Все за столом напряглись. Имя магистра Воронцова было не из тех, что упоминают между делом. Он был крайне серьезной фигурой. «Ну и второе», — продолжил Демидов. «Барон фон Штальберг требует, чтобы операцию ему проводил именно Разумовский, и никто другой». «Оперировал?» — искренне удивился Величко. «Но он же... он же только-только получил ранг подмастерья». «Вот именно». Журавлев задумчиво постучал пальцами по полированной поверхности стола. «Вот именно». Он обвел всех тяжелым взглядом. «Господа, я думаю, всем очевидно, что этот молодой человек становится слишком заметной фигурой в провинциальном Муроме. А посему к нему нужно присмотреться получше». Он повернулся к Величко. «Леопольд Константинович, организуйте-ка его вызов. официальный повод — плановая операция барона фон Штальберга и последующая встреча с магистром Воронцовым. Полагаю, вам ясно. Да, конечно. Слушаюсь, Аркадий Платоныч. Конец третьей книги. Читал Сибиряк.